Именно в этом смысле говорят о наступившем на длительный период перерыве в развитии социальной психологии. Однако термин этот может быть употреблен лишь в относительном значении. Действительно, имел место перерыв в самостоятельном существовании социальной психологии в нашей стране, что не исключало реального существования отдельных исследований, являющихся по своему предмету строго социально-психологическими. Эти исследования были продиктованы потребностями общественной практики, прежде всего педагогической. Так, изучение вопросов коллектива было сконцентрировано в сфере педагогической науки, где работы Макаренко, Залужного имели отнюдь не только чисто педагогическое значение. Точно так же ряд проблем социальной психологии продолжал разрабатываться в рамках философии, в частности, проблемы общественной психологии классов и групп. Здесь становление марксистской традиции в социально-психологическом знании осуществлялось с меньшими трудностями, поскольку философия в целом была рассмотрена как составная часть марксизма. Особо следует сказать о том, как развивалась социально-психологическая мысль в рамках психологической науки. Важнейшую роль здесь сыграли исследования Выгодского. Можно выделить два круга вопросов в работах Выгодского, которые имеют непосредственное отношение к развитию социальной психологии. С одной стороны, это учение Выгодского о высших психических функциях, которое в значительной степени решало задачу выявления социальной детерминации психики, то есть, выражаясь языком дискуссии 1920-х годов, делало всю психологию социальной. Доказав, что высшие психические функции – произвольное запоминание, активное внимание, отвлеченное мышление, волевое действие – нельзя понять как непосредственные функции мозга, Выгодский пришел к выводу, что для понимания сущности этих функций необходимо выйти за пределы организма и искать корни их в общественных условиях жизни. Усвоение общественного опыта изменяет не только содержание психической жизни, но и создает новые формы психических процессов, которые принимают вид высших психических функций, отличающих человека от животных. Таким образом, конкретные формы общественной исторической деятельности становятся решающими для научного понимания формирования психических процессов. Естественные законы работы мозга приобретают новые свойства, включаясь в систему общественно-исторических отношений. Начав с идеи об историческом происхождении высших психических функций, Выгодский развил далее мысль о культурно-исторической детерминации развития всех психических процессов. Две известные гипотезы Выгодского об опосредованном характере психических функций человека и о происхождении внутренних психических процессов из деятельности, первоначально интерпсихической, позволяли сделать вывод, что главный механизм развития психики – это механизм усвоения социально-исторических форм деятельности. Выгодский, 1983, страница 145. Такая трактовка проблем общей психологии давала солидную основу для решения, собственно, социально-психологических проблем.